зона комфорта, рамки, стереотипы. Они выросли из сомнений, они питаются страхом. Их извращенная мерзость поразила наш мир, как дурная болезнь. Погружай сон, уходишь в глубины сознания. Ведь недаром прошлой ночью получил послание. Ты всегда хотел постичь тайну мироздания, медленно погрузиться в тишину познания. Кроткие минутки, промежутки между есть и было. Кроличья нора тебя зовет, дверь уже открыта. Это было, не было и было бы, а впрочем, не важно. Ты уже внутри и тут по-настоящему страшно. В другом куски материи плавно переходят в синтез из бесформенной массы. Уже видны тела и лица, чувства обострились. Взгляды пролетели мимо, ты видишь людей, а люди тебя не видят. Острая боль в висках, упал на колени от визга. Это прозвучали остатки здравого смысла. Повсюду во мраке знаки, блики, лики, нимбы. В твоей душе бес и бездна, и я с ними. Руками во тьме собираешь осколки рассудка. Время застыло, тут несколько месяцев в сутках. Ты хочешь уйти и снова стать самим собою. А сон настроен против, он не выпускает на волю. Ведь ты не этого хотел. Где же ответы? Я готов их дать в обмен на часть твоей нервной системы. Тик-так, обдумай решение тщательно. Ну что, готов? Хорошо, тогда слушай внимательно. Все дело в том, что свою жизнь ты выбираешь сам. Свою работу, друзей, благополучие и страх. Ты сам однажды выбрал, что плохо, а что хорошо. Жить в этом мире сложно или же напротив легко. Ты можешь быть любым, ты сам себе придумал рамки. Сам навязал привычки, сам себе поставил планку. Ты можешь быть внизу и выйти элитой по рангу. Я называю это пространство вариантов. Очень многие хотят, чтобы я умер. Они называют это справедливостью, но только я знаю всю правду.